Хамство. Последнее время Шукшин интенсивно работал, словно боялся не успеть высказаться до конца. И потому спешил. Так велика была сопротивляемость этого человека, когда дело касалось его убеждений и творчества. Учащаются его публикации в газетах «Литературная Россия», «Неделя», в журналах «Наш современник», «Аврора», «Звезда» и других. Многие фильмы с участием Шукшина демонстрировались уже после его смерти. Василий Макарович работал на износ. Он всегда был как бы солдатом, вставшим на передовое искусство насмерть, форпостом его. И военная форма удивительно шла Шукшину. И в первом фильме «Два Федора», в котором Василия Макаровича снял Марлен Хуциев, он играл военного, и в последнем они сражались за родину. Шукшин играл солдата-бронебойщика Петра Лопахина, бывшего когда-то в мирной жизни шахтером. С первого появления в кадре Шукшина Петра Лопахина мы про себя произносим спасительное в любых ситуациях свой. В одном из предсмертных рассказов Шукшина можно найти такие строки. «Боюсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот горилла, псих с длинными руками, узколобый». За 4 недели до смерти Василия Макаровича литературная газета 4 сентября 1974 года перепечатала из журнала «Аврора» его очерк «Кляуза», в котором Шукшин резко пройдется по адресу вахтерши, которая сначала не пустила к Василию Макаровичу его детей, а потом 2 вологодских писателей, требуя взятку, издеваясь над больным в вестибюле московской клиники пропедевтики, что находится на Погодинской улице. Как говорил Георгий Бурков, Шукшин пришел в литературу с пониманием значения маленького человека. Рассказ Кляуза об этом. Крик души, в мелочи подмеченное новое негативное явление времени. «Держись, Катюня!» — слова, обращенные к дочке, но больше, наверное, к самому себе. Самоутверждение и сопротивление каким-то негативным обстоятельствам. Лежать в больнице, да еще при таком отношении. Удовольствие, признайтесь, не очень-то приятное. Хотелось сочувствия. Открытка, на которой изображена корзина с букетом георгинов. «Катенька, родной мой человечек, с днем рождения тебя! Хотел бы сказать тебе много-много, но на бумаге это слова. Они у меня под сердцем. Это часть, очень дорогая моей жизни. Будь здоровенька. Я в больнице, в Кунцеве, но дело не так плохо. Мы же с тобой 1,5 сибиряка, так что скоро нас не сшибешь. Держись, Катюня. Папа Шукшин». По существу Василий Макарович повторил судьбу героя своего же рассказа Ванька Тепляшин, которому вахтер не пускал в больницу, где он лежал мать. Его, этого вахтера, надо было попросить как следует, а еще лучше и полтинник сунуть. Как тут не вспомнить, что во все времена писатели называли пророками. Но герой Шукшина, Ванька Тепляшин, выражая волю автора, не может пойти на такое унижение перед хамом-вахтером. Надо человеком быть, а не полтинники сшибать. Провидчески предугадав в этом рассказе и собственную судьбу, Шукшин повторил ее в более крутой форме. Столкнувшись с вахтершей, Василий Макарович в больничной одежде, без шапки, в тапочках, по морозу, сбегает из медицинского учреждения, но, увы, нет в нем гонора победы над хамством. Скорее, унижение испытывает всем известный кинорежиссер и писатель перед грубым воплощением непробиваемости и откровенной издевки простого человечка, но без души, без сострадания к ближнему. Ваньке-то, Шукшинскому, было даже весело при мысли, что он скоро войдет в родной дом, а у Василия Макаровича возникло раздражение по поводу вставшей на его пути вахтерши. Ее победить невозможно. Через какое-то время журналист литературной газеты из любопытства или каверзного настроения побывает в клинике, где лежал некогда Василий Макарович Шукшин. Он-то и подтвердит мысль Шукшина, что эта вахтерша занимает по-прежнему свое место и никого это не пугает, не тревожит. Более того, числится она вполне добросовестным работником. Но есть ценности повыше последнего определения отдела кадров медицинского учреждения, из которого сбегают больные с единственной целью — никогда туда не возвращаться.